Темные фигуры с проклятиями метнулись прочь, кони встали на дыбы и пустились вскачь. Те, кто держал их под усцы, рванулись за ними, но кнут щелкал то по одному, то по другому, и они выпускали из рук поводья. Кони бешено мчали Шарлотту и ее спутников в Хедебю. Обручальное кольцо. Кто она такая, что должна помнить все то, что другие уже давно позабыли? Почему она должна вечно думать о том времени, когда он колесил по ярмаркам, как какой-нибудь бродяга? Почему она должна всякий миг видеть перед собой ту, которая тогда сопровождала его? Она была убеждена, что он уехал как миссионер в 1842 году, а нынче шел лишь 1850. Стало быть, не прошло и 8 лет после его отъезда. И однако люди думали, что все должно быть забыто и прощено. Но ей, которая была его женой, нужно было бы, верно, иметь и собственное мнение на сей счет. Да, подумать только. С той самой поры, как он недавно снова вернулся в Корщурку и нашел пристанище на озерной даче, к ней стали захаживать соседи из ближнего прихода и расспрашивать, не собирается ли она поехать с ним в Африку. Но такой уж был здесь на юге народ, ветреный да отходчивый, болтаются туда-сюда, точно дерьмо в проруби. Неужто же ей уехать с ним? Ей, которая в довольстве и в почете жила теперь своим домом. Неужто она должна уехать из дому теперь, когда приемыши ее выросли и кормились уже сами? А она могла жить припеваючи, могла взять к себе матушку Сверд и покоить ее старость. Она еще не встречалась с ним, хотя он приехал в Корщурку несколько дней тому назад. Настолько-то у него ума хватило, чтобы и не пытаться к ней наведаться. А сейчас ей думалось, не ходить бы ей нынче в церковь, да не слушать бы его проповедь. Ведь это могли бы истолковать так, будто она сама старалась увидеться с ним, но она-то пошла туда не по своей охоте. Это все фру Шагерстрём, которая зашла за ней и взяла ее с собой. А уж фру Шагерстрём нелегко было в чем-либо отказать. Кто она такая, что не может избавиться от мыслей обо всем, что было? Фру Шагерстрём сказала ей, что он уже совершил доброе дело среди язычников в Африке. Наконец-то он обрел свое настоящее место в жизни. Точно затравленного зверя гнал его Господь Бог в западню. Все пути были ему заказаны, кроме этого единственного. А потом оказалось, что путь этот и был истинный, тот, который ему следовало бы избрать с самого первого дня. Фру Шагерстрём не сказала Анне открыто, что ей следовало бы бросить все имущество и последовать за ним. Она лишь как бы невзначай обронила, что там, среди дикарей, ему приходилось несладко. И что хорошо, если бы при нем кто-нибудь был, кто мог бы стряпать ему хороший обед. А сам Шагерстрём, который до сих пор помогал ему деньгами в его тамошней жизни, вероятно, не постоит за расходами и на помощника, если только им удастся кого-нибудь найти. А еще фру Шагерстрём сказала, что теперь он научился любить ближнего. И это очень важно, ибо как раз этого-то ему и не хватало.